Несколько дней спустя мы отправили обоз в Альткам. Охрану по договоренности предоставила купеческая гильдия. Кроме этого, Барри привел показать 10 гномов, которые отозвались на письма Дарби. Кстати, среди них не было ни одного воина. Одни ремесленники. 2 кузнеца, 1 ювелир, 6 плотников и казначей. Последний был жутко похож на актера Георгия Милляра. Помните его в роли Бабы-Яги? Вот именно. Такой же крючковатый нос с бородавкой, клыкообразные зубы и дребезжащий старческий голос. Безбородый и длинноволосый. Не гном, а какой-то недокормленный и низкорослый орк. Звали этого гнома Сноури Ульт, Сноури Честный. Вместе с ними уехал и Борг, тот самый спасенный юнец. Если по дороге кто-нибудь его не зарежет, то парень может оказаться полезным в замке. Во-первых, он был грамотен. Мало того, знал не только обычный алфавит, но и руническую скоропись. Дело в том, что в Аспиранори 2 варианта письменности. Руны могут обозначать целые фразы. Очень удобно. К тому же не каждый их знает. Я так и не смог их изучить. Каждая руна имеет несколько форм и вариантов написания. Голову можно сломать, пока разберешься. Кстати, парень бродяжит не просто так, а по велению души. Так он сам сказал. Работать не ленится, но бродить по миру ему гораздо интереснее. У меня даже мысль мелькнула, куда его можно пристроить. Поживем увидим. Рейнар тоже без дела не сидел. Прошелся по кабакам, где собираются безработные наемники. Встретил нескольких знакомых, с которыми участвовал в битве при Крео. Говорит, что парни заинтересовались. Видимо, пухлый кошелек Рейнара, его богатый наряд и рыцарское звание, подкрепленное серебряными шпорами, основательно подогрели интерес. Что ни говори, а в мирное время карьеру сделать трудно. А тут платят как на войне, доля в добыче и заманчивые перспективы. То, что с нежитью воевать придется, никого не волнует. Что в этом удивительного? Убивать не рожать. Каждый может попробовать. Да, я и сам был немного удивлен. Видимо, после мышевской заварушки на обитателей Альткамма стали смотреть немного иначе. По крайней мере, во взглядах, которыми нас провожают жители, нет злобы и неприязни. У них появилось новое чувство – осторожное любопытство. Это, если честно, меня очень радует. Человек от Герта заявился после обеда. Мы с Рейнером только сползли вниз и клятвенно пообещали, что с местными девками пора завязывать. Нет, секс – дело хорошее и нужное, но эти красавицы кого хочешь до смерти загоняют. Вот уж не думал, что в мире средневековья эдакие искусницы. Последние 3 дня у нас все шло по одному сценарию. Днем решаем рабочие вопросы, а к вечеру зовем девушек. Вчера мы уж совсем расслабились. Пригласили 4 девушек не самого тяжелого поведения и в лучших традициях 90-х устроили в бане оргию. И главное, хрен объяснишь этим красавицам, что ты устал. Кого хочешь разбудят и что хочешь поднимут. Даже мертвецки уставшего. Если вам кто-то скажет, что северянки холодные, то зайдите в заведение напротив гостиницы. Останетесь живы, поговорим. Кстати, наш хозяин уже намекнул, что несколько красавиц не прочь отправиться в Альткам? Ну да, конечно. Этого мне как раз и не хватало для полного счастья. Тем не менее, я не отказал себе в удовольствии озвучить эту идею Трэмпу. Тот малость сбледнул, а потом сказал, что повесит хозяина на воротах. Пока я выслушивал человека Герта о приглашении на ужин в кабачок «Улитка», Рейнар Трэмп выстроил наших бойцов. Пообещал каждого вывернуть наизнанку, кто хоть словом обмолвится в замке, что мы тут устраивали. Парни позубоскалили немного, но хмурый вид начальника дал понять, что шутки здесь неуместны, и можно лишиться не только парочки зубов, но и прочих, более ценных частей организма. До вечера времени было достаточно, и я отправился отсыпаться, о чем и сообщил Трэмпу. Парень понимающе хмыкнул и пообещал не беспокоить. Как выяснилось, Рейнар не совсем точно понял мою фразу про выспаться, потому что через 10 минут раздался стук в дверь, открыл... На пороге стояла девочка из заведения и, хлопая глазками, изъявила желание согреть мою постель. Потому что дни в Кларенсе ничем не отличаются от ночей и также холодны. Посмотрев на ее точеную фигурку, оценив форму груди, пышные бедра и вишневые губки, я вздохнул и посторонился, пропуская девушку в комнату. Не успел раздеться, как за стеной послышался девичий смех. Ну да, Трэмп тоже решил выспаться. Вечером на подгибающихся ногах сполз вниз. Подкрепился кружкой горячего вина и мысленно послал Герта к черту. Идти на ужин не хотелось. Хотелось подняться наверх, обнять теплое женское тело и заснуть часиков на 10-12. Жаль, но придется идти. Потом, мстительно усмехаясь, я вломился к Трэмпу и объявил, что пора собираться. Рейнар чуть из кровати не выпал. Тем не менее поднялся. Чертыхаясь и богохульствуя, оделся, и мы отправились. Уже знакомый хозяин, с тремя ножами на поясе, проводил нас в комнату и пожелал приятного аппетита. Кстати, я все-таки выяснил, почему он носит на поясе три одинаковых ножа. Оказывается, это сродни гостиничным звездочкам. Три ножа на поясе хозяина заведения – высшая оценка качества услуг. Оценивают заведения старейшины поварской гильдии. Совет этих старейшин состоит из 9 человек. 3 человека оценивают кухню, 3 – винный подвал и 3 – интерьер и музыку. В общем, не все так просто. Я, конечно, не специалист, но кормят здесь изумительно. Окажись такой кабачок где-нибудь в Москве, то народ, не страдающий дебильными идеями о похудании, туда бы валом валил. К моему удивлению, навстречу Герт заявился не один, а в сопровождении Робина. После стандартных приветственных фраз Робин просто рассыпался в любезностях. Я даже не ожидал. Преподнес подарки, 3 меча бастарда. Видимо, узнал у Герта, чем мы с парнями в мэше орудовали. И вот решил сделать приятное. Красивое оружие, в меру украшенное, боевые клинки. Тот, который преподнесли мне, выглядел побогаче, а мечи для Рейнора и Мэдда немного попроще. Кстати, подарки передал мне, но озвучил, что 2 из них предназначены моим рыцарям. Все верно. Волкодав из чужих рук кусок не берет. Как позднее сказал Рейнор Трэмп, Робин умный нор и чтит северные традиции. Подарить меч моему рыцарю — это... В общем, очень неприлично. А так, дарю тебе, но вручишь своим парням сам, своей рукой. Этими подарками Нор Кларенс не ограничился. Вежливо положил на стол 3 сумки с монетами и выразил надежду, что я не обижусь. Мол, это его личная благодарность за наш поход в Мэш. Как выяснилось позже, в сумках было 300 гросноров, то есть 3000 долиноров. 9 килограмм серебра. В этот момент я очень обрадовался, что прихватил с собой Рейнора. Тащить 9 килограмм серебра не хотелось. После раздачи пряников началось обсуждение наших бед. Первое. Нежить в Кларенсе. Вторая. Заговор в Сьорра. И третья. Фальшивомонетчики. С первой все ясно. Как удалось выяснить Барри, в городе окопалось достаточно нечисти, чтобы доставить большие неприятности Норру. Проблему можно было решить 2 способами. Начать массовые зачистки. Увы, но этот способ не подходил. Это было чревато уличными боями. Еще один способ – захватить наиболее опасных представителей и попробовать договориться. Робин был готов пойти на некоторые денежные издержки. Проще говоря, откупиться. Но и тут была небольшая заминка. Некому это доверить. Герт и так по уши в делах, а остальные приближенные не вызывают доверия. При этих словах Робин сжал кулак и едва сдержался, чтобы не грохнуть им по столу. Как ни крути, но намек был ясен. Этим надо будет заняться мне и моим людям. Как говорится, с нас не убудет. В смысле, нежить нас и так ненавидит, и стычки все равно неизбежны. Следующая беда. Заговор в Сьорра. Там дела чисто политические. Барт, Нор Сьорра, не принадлежит к сторонникам Робина и всеми силами старается ему помешать и занять пост Вьернора. Это понятно. Очень сильный противник. Так вот, Барт затеял нехорошую игру с тамошними купцами и торговцами. Проще говоря, разговор шел о блокаде Кларенса. В открытую это делать никто не будет, но ведь можно и разбойников нанять. Разграбь они десяток торговых караванов, и купцы просто не поедут торговать в Кларенс. Решили, что с этой бедой будет разбираться Герт. Он лучше знаком с ситуацией в этом регионе, чем я, и лучше знает все хитросплетения местного бизнеса. Кстати, есть подозрение, что фальшивомонетчики — это тоже дело рук Барта. Это пока не доказано, но подозрения очень сильны. «Нас ожидают тяжелые времена, Робин», — сказал я, когда мы закончили обсуждение. «Слишком высоки ставки», — выдохнул Нор. «Нет, я все понимаю, и Робин нам нужен, но дела очень тяжелые. Это не мэш зачистить, тут все серьезнее. Тем более, что права на ошибку у нас нет. Любая мелочь, которая пойдет не так, может обернуться такими бедами, что уличные бои в Кларенсе за сказку встанут». Мы немного помолчали, раздумывая о наших шансах, и тут Нор меня удивил. «Нор Серж, я понимаю, что втягиваю вас в политику, до которой вам совершенно нет дела. Понимаю и приму любое ваше решение, каким бы оно ни было. Если вы откажетесь, я пойму. Вы и так уже много сделали для меня и моей семьи. Поверьте, если останетесь со мной, то преданней друга, чем я, у вас не будет». «Сколько у нас есть времени, Робин?» — спросил я. «Не больше полугода. В конце лета король дает ежегодный бал, посвященный богам, и на нем будут названы имена новых Вьерноров». «Еще один вопрос. Вы дружны с Нором Грэниерда?» «К сожалению, нет». Он плотно сжал губы и покачал головой. «После того, как Мэриан отказалась выйти замуж за его старшего сына, наши отношения совершенно разладились». «Хорошо». Я поднялся со стула и протянул ему руку. «Я буду с вами, Нор Робин, но с одним небольшим условием. Точнее, это просьба, которая нужна нам обоим для достижения наших, теперь уже общих целей». «Все, что в моих силах». Робин встал и пожал мою руку. «Что я должен сделать?» «Передать мне мэш с полным правом владения его землями. И как можно скорее». «Мэш?» «Да, именно мэш», — твердо сказал я. «Знаю, что вы можете повлиять на Нора Седра. Не знаю, как это лучше сделать. Выкупить его право владения или попросту убить, пока он не оправился от последних событий. Но мне нужны эти земли». «Серж, я должен вас предупредить, что там есть спорные территории. Часть побережья на севере. Раньше они принадлежали Нору Рустера». «Большой кусок?» «Приличный. Если память меня не подводит, то около 300 лёйнов вдоль побережья. Можете заверить Нора Рустера, что я верну ему спорные земли, как только вступлю в права Нора. Думаю, что этим вы заполучите еще одного сторонника вашего назначения». «Вы меня удивляете, Серж. Я согласен. Мэш будет вашим». «Прекрасно, Робин.